Глава 51. В тот день мы, наконец, добрались до Святояра, точнее, до берегов реки Орки, которая омывала своими водами этот городок. Святояр раскинулся на двух сторонах реки, которую пересекал деревянный хлипкий мост. Мы обозом едва проехали по нему. Мне все казалось, что вот-вот свалимся в бурные воды. И правда, здесь орка достигала довольно большой широты. Это было хорошо и плохо одновременно. Для рыбной ловли отлично, но возможны были и наводнения. Проезжая за первыми телегами на загривке Берна, я внимательно смотрела по сторонам. В основном городок состоял из деревянных изб местных рыбаков. Именно рыбным промыслом славился Святояр в окрестных землях. Я уже понимала одно – первоочередной постройкой должен стать порт. Сначала небольшой, а потом – посмотрим. Мост тоже надо было возвести заново и сделать его шире. Конечно, лучше каменным, но на первые годы возможен и деревянный, но добротный. Дома у берегов реки строить было опасно. Хотя я заметила, что орка в Святояре имела довольно высокие крутые берега, и все же надо было разузнать у местных, как далеко разливалась река, когда становилось теплее, и, если что, обустраивать городские улицы чуть в отдалении от берегов. Мы пересекли реку и тут же увидели процессию, следовавшую нам навстречу. Мы заранее отправили гонца к воеводе Святояра, и, похоже, это был он, восседая на лошади, что было редкостью в Налагии, в сопровождении пешей свиты высокий мужчина в кожаных одеждах приблизился к нам. «Приветствую тебя, царица! Я Перенек, воевода этого града. Я и мои люди рады служить тебе!» Заявил он громко и приветливо. Начало мне понравилось, и я даже выдохнула облегченно. Главное, чтобы это было правдой, ведь наместник Громояра уже показал себя во всей красе. Берн остановился в 10 шагах от воеводы. «И тебе здравия, Перенек!» — ответила я так же громко, улыбаясь жилистому мужчине. «Прости, царица, но дом для тебя только деревянный нашли. Других у нас нет, бедно живем, но он большой и теплый. Если велишь, сегодня же заложим новые деревянные хоромы». «Думаю, пока это не надо. Хватит и того дома, что ты нашел для меня», — ответила я. Не следовало сразу же огорошивать воеводу новостью о том, что я намерена строить каменный терем и крепость типа Кремля. «Царица, неужели ты и впрямь решила остаться жить здесь, у нас?» — в каком-то недоумении спросил Перенек. «У нас же совсем маленький городишко». «И прекрасно!» – кивнула я. «Проводи нас к нашим избам, Перенек. Мы отдохнем с дороги, а после обеда пойдем с тобой осматривать град твой и окрестности», – велела я. «И да, я желаю осесть здесь». Надо было найти место для моего терема и крепости, да такое, чтобы было не на открытом месте, ибо это опасно. А еще предстояло подыскать ровное поле для теплиц и место для порта. «Добро, царица!» — кивнул воевода и поехал впереди на лошади, указывая путь. Наш обоз последовал за ним. Вскоре воевода чуть придержал своего коня и поравнялся с Берном, на котором сидела я. «Могу ли я остаться служить при тебе, царица?» — спросил Перенек осторожно. «Если будешь предан мне и честен, то останешься главой града, обещаю», — ответила я. «Но ты должен мне все показать и рассказать об этих местах». «Непременно, царица», — закивал он довольно. «Скажи, чем ты кормишь коня? Корм ведь покупать надо». «Ох, царица, ты права, измаился я совсем. Корм дорогущий такой, торговцы раз в полгода привозят, продают его за бешеные деньги». А еще конь болеет постоянно. Это уже 3-й жеребец у меня за 2 года. Дохнут они постоянно. Плохо им тут, холодно. Отныне будешь ездить на одном из медведей, что прибыли с нами. Теперь звери также на службе царства. Благодарствую. И еще, подумай пока, где место лучшее, чтобы мою крепость каменную заложить. Нам выделили несколько крепких исп, стоящих неподалеку друг от друга. Мне лично просторную деревянную в 2 этажа. Раньше здесь жил сам воевода, пока не выстроил себе каменный дом у реки. В избе на 1-м этаже были горница и трапезная. В горнице вполне можно было проводить небольшие советы человек в 30 или принимать послов. Бедную обстановку избы мы с Ирингой преобразили коврами и богатым бархатом, который привезли с собой. Завесили им стены и покрыли пол. На 2-м этаже было 4 спальни, которые заняли мы с Чарославом, Рута с Ирингой, Альгина и жена Драгомира Мелита. В других избах разместились остальные 40 человек, мои приближенные и советники. Весь оставшийся день мы с воеводой и моими советниками объезжали округу. Через какое-то время Перенек привез нас к излучине реки. Здесь орка делала крутой поворот и выбила в скале большой пологий выступ, который с одной стороны упирался в гору, с другой выходил к высокому крутому берегу реки, и только с третьей к тому выступу можно было подъехать с довольно широкой дороги. Едва увидев это место, я поняла, что оно то самое, место для моего терема и крепости. Гора сзади закрывала тылы, сбоку бурлила река. Оттого укреплять будущую крепость надо было только с одной стороны, на треть от ее периметра. Идеальное место для царского терема. Хотя это место было чуть в стороне от основного поселения, я сразу заявила Чарославу и Перенегу, что именно здесь и будем строиться. Мы даже слезли с медведей, решив получше все рассмотреть. Горный выступ был большой, наверное, раз в 5 больше по территории, чем крепость Воинега. Пройдясь по нему, я неожиданно обнаружила основание разрушенных каменных сооружений. «Здесь раньше было древнее поселение галанов», — объяснил воевода. «Так говорят старики в этих краях, когда была война с завоевателями 200 лет назад. Мангрийцы разрушили здесь все до основания, а камни скинули в реку, чтобы навсегда стереть память о крепости Святовире». «Значит, я права, и это знаковое место. Именно здесь и будут мой терем и крепость», — торжественно объявила я. Мы долгие часы объезжали округу, нашли большие широкие поляны под теплицы на западной окраине Святояра. Там было открытое место без леса, оттого солнечный свет хорошо освещал пространство. Уже на завтра Арий договорился с местными мужиками начать строить основание и стены первой теплицы, а также мы собирались на днях заложить стекольную мастерскую. Углеб после обеда с 5 своими людьми уехал. На медведях они быстрым ходом направились на юг Налагии, к месторождению известняка, прихватив с собой еще 20 белых животных. Через неделю они должны были доставить первый известняк в Светоград. По дороге Углеб обязался зачитывать мой указ о том, что отныне все свободны и могут отправляться в новую столицу на работу, где все будет бесплатно.